Глава 18. Андрей. Нюра соскальзывает со стула и поднимает голову. Сначала смотрит на меня, потом на моего отца, и вид у нее такой недовольный. «Папа, а это кто?» – кивает. Между тем Артурчик просыпается и, помахивая хвостом, подходит к ребенку. Видимо, тоже заинтересовался. «Это мой папа, твой дедушка», – отвечаю. «Мы с ним поедем?» «Да». Перевожу взгляд на отца. Тот молча разглядывает ребенка, и я вижу, что он сильно не в духе. Стоит хмурый. Ну, конечно, я даже знаю почему. Потому что он всегда относился к Юле так, будто я ее откопал на какой-то помойке. Естественно, ребенок от нее его не устраивает. Только я давно не маленький мальчик. Мы поедем втроем. «Нет, я с ним не поеду», – категорично заявляет Нюра, а у меня вытягивается лицо. У папы, правда, тоже. А вот бухгалтер смотрит в компьютер, но на губах блуждает ехидная улыбка. Да, моего папашу любят тут еще меньше, чем меня. «Почему, Нюра?» Между тем отец, явно возмущенный таким поведением ребенка, произносит. «Ну ты и привел дочку. Прям здорово, да, Андрюш?» «Нюра, не молчи!» Стараюсь не обращать внимания на слова отца. А вообще было бы неплохо, если бы он дал хоть слово сказать девочке. «Он мне не нравится», — честно сообщает Нюра. «А еще мама говорила, что он злой и старый». «Ну, она нигде не ошиблась», — киваю. «А вот мой папа, кажется, до сих пор мнит себя молодым и добрым, потому что его реакция как минимум странная». «Ты чего несешь, куколка? Или ты такая же хамка, как твоя мама?» «Моя мама не хамка», — громко сообщает Нюра. «Она вежливая и воспитанная, а вы злой и алчный. И это вы говорили про всех гадости». «Чтоб я ее не видел тут!» — рявкает отец, а я, сообразив, что сейчас разразится грандиозный скандал, который может грозить мне потерей бизнеса, сам, как девушка с низкой социальной ответственностью, пытаюсь успокоить их обоих. «Папа, это всего лишь ребенок. И вообще, может, она что-нибудь перепутала?» Однако я натыкаюсь на мрачный взгляд отца и понимаю – не перепутала. Все, что Нюра сейчас говорит – это слова Юли, а Юля моего папу совсем не любит. «Нюрочка, пойми, это мой папа, понимаешь? Короче, проще договориться с ребенком, а не с родным отцом». «Понимаю», – кивает. «И я люблю своего папу. Он у меня один». Этот аргумент заставляет ребенка задуматься. Она смотрит сначала на меня, потом на моего насупившегося папашу, который, судя по выражению его лица, уже готов меня лишить не только бизнеса, но и заработанного капитала. Наконец Нюра шепотом уточняет. «Где твоя мама?» «Она умерла, когда я был ребенком». Эта новость Нюру почему-то очень сильно расстраивает. Она вдруг тянет ко мне свои ручки, и когда я наклоняюсь к ней, она меня обнимает, после чего произносит. «Поехали». Я думал, что моему папе хуже не будет, но я ошибся. Смотрю на него и становится смешно. Да боже мой, ты ведь взрослый человек. Ты не должен обращать внимание на слова ребенка. Хотя, с другой стороны, откуда ему знать, как общаться с детьми? Я в его жизни появился, когда мне исполнилось 15. «Да, хитрая», — цедит сквозь зубы. «Как мамаша». «Пап, перестань, иначе до лаборатории мы не доедем». «Доедем, не переживай. Теперь я из принципа хочу узнать, являетесь вы родственниками или нет». Неодобрительно смотрит на Нюру. А та, не обращая внимания на злого деда, берет в руки собаку, поводок и произносит. «Я готова». «Мы что, с щенком еще поедем?» Недовольно уточняет отец. «Ну не оставлять же собаку на бухгалтера». К машине мы идем молча. Слышен только шум шагов. Отец смотрит себе под ноги, но я чувствую, что он так зол, что странно, что не мелькают молнии. И я, чтобы как-то разрушить эту гнетущую тишину, говорю. «В какую лабораторию поедем?» «У меня есть на примете одна», – произносит отец, но… «Уж я-то его знаю. Пусть скажет, в какую лабораторию едем, и мы отправимся в другую. Потому что он меня уже накалывал разными способами, и не только меня. Есть на проспекте Мира хорошая». Я тут же гуглю и отправляю сообщение водителю, что мы отправляемся на Ордынку. Там тоже есть лаборатория, очень хорошая, ну, я надеюсь. На самом деле подойдет любая сетевая, меньше шансов, что будет ошибка. В общем, когда мы приезжаем по тому адресу, что назвал я, а не отец, он начинает так возмущаться, что я очередной раз убеждаюсь. Хорошо, что я не уступил. А Нюра с Артурчиком самые большие молодцы. Молчат оба. «Что это за место?» Наконец произносит Нюра, когда мы выходим из машины и идем в сторону красивого каменного здания. «Это лаборатория», — говорю как есть. Однако объяснять, что мы там будем делать, мне не хочется. «Зачем мы здесь?» «Тут сдают анализы на возможное заболевание. Что-то вроде больницы». Отец незаметно усмехается, а я не обращаю внимания на него. Интересно, что он скажет, если тест покажет, что Нюра и правда моя дочь. А я сейчас, когда мы стоим уже на стойке информации, уверен, что Юля не обманула. Не могла она так наврать, потому что она думала, что может умереть. А когда умираешь, такими вещами не шутят. К тому же родство в нынешние времена очень легко проверить. «Это не больно?» – уточняет Нюра. Ваткой проведут во рту и все. Улыбаюсь, после чего приобнимаю девочку. Просто процедура, ничего особенного. Девочка косится на моего отца, чувствуя от него подлянку, но никак не понимая, в чем же она заключается. А я сейчас думаю о том, что даже если Юля все-таки соврала, то я все равно не сдам Нюру ни в какой детдом. Она моя дочка, а бизнес? Ничего, этот поднял и следующий тоже подниму.